Параграф 4. Магнитное поле Земли. С глубокой древности известно, что магнитная стрелка всегда устанавливается в данном месте Земли в определенном направлении, если вблизи нет магнитов и проводников с током. Этот факт объясняется тем, что вокруг Земли существует магнитное поле, и магнитная стрелка устанавливается вдоль его магнитных линий. Наблюдения показывают, что при приближении к северному географическому полюсу Земли магнитные линии магнитного поля Земли все под большим углом наклоняются к горизонту и около 79 градусов северной широты и 99 градусов западной долготы становятся вертикальными, входя в Землю. Здесь находится в настоящее время южный магнитный полюс Земли. Он удален от северного географического полюса приблизительно на 2100 километров. Северный магнитный полюс Земли находится вблизи южного географического полюса Земли, а именно на 66 градусах южной широты и 140 градусах восточной долготы. Здесь магнитные линии магнитного поля Земли выходят из Земли. Таким образом, магнитные полюсы Земли не совпадают с ее географическими полюсами. В связи с этим, направление магнитной стрелки не совпадает с направлением географического меридиана. Поэтому магнитная стрелка компаса лишь приблизительно показывает направление на север. Иногда возникают кратковременные изменения магнитного поля Земли, так называемые магнитные бури. Их причиной являются солнечные вспышки. В период усиления солнечной активности с поверхности Солнца в мировое пространство выбрасываются потоки заряженных частиц, электронов и протонов. Магнитное поле, образуемое этими движущимися заряженными частицами, изменяет магнитное поле Земли, вызывает магнитную бурю. Магнитные бури – явление кратковременное. Но на земном шаре встречаются области, в которых направление магнитной стрелки постоянно отклоняется от направления магнитной линии Земли. Такие области называются областями магнитной аномалии. Одна из самых больших магнитных аномалий – Курская магнитная аномалия. Причиной таких аномалий являются огромные залежи железной руды на небольшой глубине. Земной магнетизм пока еще окончательно не объяснен. Установлено только, что большую роль в изменении магнитного поля Земли играют разнообразные электрические токи, текущие как в атмосфере, особенно в верхних слоях ее, так и в земной коре. Большое внимание изучению магнитного поля Земли уделяют при полетах искусственных спутников Земли и космических кораблей. Установлено, что земное магнитное поле надежно защищает поверхность Земли от космического излучения, действие которого на живые организмы разрушительно. Магнитное поле Земли является как бы ловушкой для заряженных частиц испускаемых Солнцем. Полеты межпланетных космических станций и космических кораблей на Луну и вокруг Луны позволили установить, что у нее нет магнитного поля. Исследования, проведенные космическими кораблями, не обнаружили магнитного поля у планеты Венера, а у Марса магнитное поле очень слабое. 11 августа 1999 года ученые обнаружили перемещение магнитных полюсов Земли. С этого времени Северный магнитный полюс переместился на 200 километров и находится теперь в Канаде. Есть гипотеза о том, что смена магнитных полюсов существенным образом повлияет на климат Земли. Но теория этой гипотезы не создана.